Всеволод сказал сыну, что с Всеславом Полоцким началась настоящая война. Князь не идет на мировую. Гонит гонцов прочь, хочет отложиться от Киева. Не признает Ярославичей за старших князей, рушит все, что завещал детям Ярослав Владимирович. Его же, Владимира, дело строго блюсти порядок в Ростово-Суздальской земле, управлять ею по совести и по разуму, готовить рать против Полоцка. Не сегодня-завтра Ярославичей не на жизнь, а на смерть схватятся с Всеславом. Вместе с Владимиром князь Всеволод посылал опытных своих дружинников, часть младшей дружины и Владимирова друга Ставку Гордятича. Через несколько дней, в 6:00 утра, конный отряд потянулся через крепостные ворота на север. Впереди ехали старшие дружинники, за ними князь Владимир Всеволодович и Ставка Гордячич. Далее шли телеги с княжеским и боярским добром, посудой, одеждой, другим рухлом. Замыкала строй младшая дружина. Выехав за ворота, Владимир оглянулся. Пустынны в это время были Переяславские валы, закрыты окна домов, лишь в княжеском тереме одно из окон было отворено. В темном его проеме смутно белела чья-то фигура. Владимир не видел лица, но знал твердо, что эта мать поднялась наверх терема и теперь провожает сына в его первый взрослый княжеский путь. Ему захотелось снять шапку и помахать ей на прощание, но он покосился на суровые лица всадников и лишь отпустил узду, ускоряя ход коня. Скоро Переяславль едва виднелся у края неба темной полосой, а вскоре исчезла и она. Всего одну строку напишет под старость лет в своем поучении Владимир Мономах об этом своем пути. Первое к Ростову идох сквозь вятичи, посла мя отец. Но и в молодые годы и позднее, будучи уже видным на Руси князем, он будет помнить этот свой первый путь от ворот Переяславских до ворот Ростовских. Отряд миновал поле, и вскоре пошли перелески и дубравы. Все это была еще земля Переяславская, привольная, открытая и веселая. Гуще и сумрачней становился лес, все меньше было света вокруг, и, наконец, лес надвинулся со всех сторон сплошной чернотой, застил и землю, и небо, и воздух, обнял всадников прелым сладким запахом, постелил им под ноги мягкие неслышные мхи. Вначале путники ночевали в небольших селах, что в этих северных краях уцелели от искалого разгрома. Здесь стояли рубленные четырехстенные избы. В них было тепло и сухо. Смерды угощали князя и его людей, чем Бог послал, молоком, яйцами, медом. В одном из сел Ставка Гордячич, остановившись на постой в избе, отнял у хозяина барана и несколько кур, приказал зажарить их на вертеле для себя и своих людей. Подняли шум люди Ставки Гордятича возле дома, завыла в голос хозяйка избы. Владимир в это время сидел за трапезой. Он быстро вышел на шум, подозвал к себе дружинников Ставки, велел им оставить живность в покое, а потом вошел в избу к Ставке. Тот был на 2 года старше Мономаха, повыше его ростом, совсем взрослый воин. Он сидел на лавке, пил мед и ждал, когда люди принесут ему зажаренное мясо. Владимир подошел к своему другу, загораясь от возбуждения, сказал ему, срываясь на крик: «Боярин, прикажи своим людям оставить смердов. Мы не половцы, и они не враги наши. Ограбим их, кто будет платить положенную дань и баранам, и курицей, и яйцом, и медом, и воском, и скорой». Ставка, захмелев, пытался усадить князя за стол, вновь вернуть его к товариществу, но тот упрямо стоял на своем. «Оставь, боярин, прикажи своим людям уйти со двора, не то я велю своей дружине выбить их отсюда». Ставка смотрел на Владимира. Тот стоял вскипевший, беспокойный отрок с горящими голубыми глазами, с дрожащими от гнева руками и крепко сжатыми губами. Ставка опустил голову и вышел из избы.